Глава 18. Как я решился на такое? Ну, во-первых, узнал у особняка. Оказывается, я могу приглашать к себе кого угодно, но за это нужно платить. Энергией, и, к счастью, не очень дорого. Главное, не пускать в подземелье. Хотя особняк и не пустит без договора со мной. А во-вторых, мою тайну и так знает целая тьма народу. Не удивлюсь, если и отец Алисы знает. Да и сама девушка, вероятно, в курсе. В-третьих, появилась мысль, что Костя, мой бывший друг, не просто так привел меня к особняку Розы. Его отец, который, вероятно, в курсе, мог все подстроить, или кто-то, кто стоит за ним. Но это я еще узнаю. Сейчас же. Вот она, комната Алисы. Стучусь и слышу крик. «Нет, откроешь — убью! Мангу твою порву! Жди!» Голос явно не Алисы. Видимо, соседка. И зачем ждать? Неужели в комнате бардак и срач, а она не хочет позориться? Но нет. Судя по крикам «Где моя помада? Мне-то откуда знать, корова?» и прочим, дело не в этом. И вот, 10 минут спустя, судя по всему, после мордобоя, Алиса резко открыла дверь и тут же закрыла. Выглядела она потрепанной. «Соседка, с ума сошла!» На меня взглянули безжизненные глаза, а круги под глазами у Алисы, кажется, стали лишь больше. «Да уж слышал!» — рассмеялся я. Крики там были... ух! «Дура она!» «Готова?» Она кивнула, а я взял ее за руку и повел за собой. Алиса шла молча, но я чувствовал ее учащенный пульс. Так и шли, пока не пришли к моей комнате. «Это твоя комната? Мы же не собираемся...» Вдруг она начала паниковать. «Доверься мне», — улыбнулся я, отчего та сразу зашипела и прикрылась руками. «Когда она уже привыкнет-то?» Я открываю дверь. И тут у девушки глаза полезли из орбит. Она явно не ожидала увидеть за дверью маленькую комнатушку из камня, забитую всяким хламом. Практически затолкав девушку внутрь, поскорее запер дверь. Негоже всяким подглядывать. Но тут она обернулась. «Что ты делаешь?» Она начала паниковать, увидев, что я раздеваюсь. Но тут я схватил броню, лежащую рядом, и начал надевать. «Там не совсем безопасно, поэтому ты тоже не расслабляйся. По возможности держи барьер, когда вокруг люди». «Поняла». Облегченно выдохнула она. «Я же напяливал на себя все полезные артефакты, что были. Не забыл и про копье с автоматом. А вот для Алисы у меня ничего не было. Поэтому я просто дал ей кольцо-защитник. Оно выдержит один удар в полную силу одаренного 4-го ранга. И еще. Тебе это точно нужно?» «Да, без этого я трусиха», — закивала она. А я смотрел на 3 лисьих хвоста и ушки. И как эти хвосты держатся-то? Загадка. Девушка, кстати, успела покраситься в огненно-рыжий под цвет ушей и хвоста. «Ну, пошли». Я открыл дверь, и вела она в коридор, но не коридор академии. Мы вышли. Алиса осмотрелась и осторожно пошла за мной. Вскоре мы принялись спускаться вниз, с 3-го на 1-й этаж. Я был в облике медведя, а за мной ушла лисица. Алиса старалась не отставать, но в то же время она соблюдала осторожность. И вот мы спустились на 1-й этаж, попав в торговый зал. Магазин, проще говоря. «Дядя Медведь!» — раздался радостный голос Хлои. Девчушка, как обычно, была за прилавком и радостно махала мне рукой. Мари сейчас разговаривала с клиентом и, увидев меня, кивнула с улыбкой на лице. А после очень удивилась, заметив девушку позади меня. «Лисичка!» — воскликнула девочка-олень. «А ты откуда здесь?» «Потом расскажу». Я лишь улыбнулся и повел Алису, которая совсем не понимала, что ей говорили, на улицу. Девушка крепко держала меня за лапу, обеими руками. Ей было страшно. Люди-звери, странное место, непонятный язык. Но стоило выйти на улицу... «Невероятно!» — пробормотала она, увидев просторную торговую улицу, напоминающую городок позднего средневековья. Видимо, лишь оказавшись на улице и увидев все своими глазами, она смогла осознать реальность происходящего. «Так это и правда другой мир?» «Правда». «Даже не верится». Она крепче сжала мою лапу и посмотрела мне в лицо. «А меня здесь не съедят? Я же не лисица, а человек». «Тут тоже есть люди, не переживай». Погладил ее по голове и осмотрелся. «Так, куда бы нам сходить? Магазины, таверна или по городу погулять?» «Все вместе», — заулыбалась она. «Ну и, как говорится, желание дамы закон. Торговая улица была большой, и магазинов на ней тьма. Поэтому Алиса нашла немало интересного для себя. В основном ее интересовали магазины одежды. Однако девушка такая мелкая, что ей в основном шла одежда для енотов. Впрочем, радости и так не было предела. Она, как я понял, очень любит наряжаться в разных аниме-персонажей. А тут столько необычных нарядов. Еще и мне подобрала парочку. Самые большие, правда, для быков и кабанов. Но что-то и на меня налезло. И с тканью тут проблем не было. Впрочем, было бы странно, если бы они были. Тут столько шерстяных ходит. Единственное, что Алиса со своими тремя хвостами привлекала уж очень много внимания. Точнее, она шокировала зверолюдей. Еще и на неизвестном им языке говорила, да и пахло странно. Правда, моя грозная Харя отбивала любое желание пялиться или задавать нам вопросы. Поэтому мы просто гуляли, пробовали различные вкусняшки у уличных торговцев, а еще посетили одну таверну, что выглядело поприличнее. Два эля, ребрышки под соусом, вареный мэнру, аналог картошки, и по тарелке салата. А, и свежий медовый хлеб. «Поняла», — кивнула девушка-курица, а потом вернулась и переспросила. «А потом еще раз?» «Ужас, почему ее не уволят?» — недоумевала Алиса, глядя на эту официантку. В ней было больше человека, чем курицы, а вот мозги явно куриные. «Есть у нее то, за что ее здесь любят», — хохотнул я, глядя, как едва ли не каждый гость заведения хлопал курицу по ее сочным бедрам. И, видимо, тем самым выбивал из ее головы всякую информацию, что умудрилась там закрепиться. «Фу, дикари!» — проворчала она, а я вновь рассмеялся. Кстати, курица так забавно кудахтала, когда ей прилетала по заднице. Вскоре нам подали заказ. И, на удивление, правильный. Не скажу, что еда прям вах, но нам понравилось. «Не люблю алкоголь, но этот эль неплох», — подметила Алиса, опустошив половину большой деревянной кружки. А после облизала губки, на которых была пена от напитка. Выглядело эротичненько. «Да и мясо вполне себе съедобное», — добавил я. «Но немного неудобно есть в облике медведя. Непривычно». «Угу». Девушка тоже ела ребрышки. Они мясистые, не очень жирные и вполне себе сочные. И только мы начали наслаждаться пищей, как раздался голос, означающий проблемы. А следом заявился жирный Боров с группой телохранителей. Два козла, волк и кабан. «Хо-хо-хо! Какая необычная лисица! Миниатюрненькая, как я люблю!» Он подошел к нашему столу, пуская слюни из свинячьей пасти. А четыре бойца от четвертого до пятого ранга были наготове, если я совершу глупость. Впрочем, правильно ожидают, не буду же я такое терпеть, поэтому тут же выдыхаю пламя в морду свиньи. Раздался визг и запахло жареным беконом. Бойцы тут же оттащили его и закрыли своими телами. А я достал автомат и открыл огонь по ногам самых слабых, по козлам, в общем. Хватило одной очереди, чтобы их барьеры лопнули, и козлы заорали от боли. Я же спокойно перезарядился и, встав из-за стола, подошел к этой группе. Волк с кабаном были перепуганы моим жутким оружием. А вот Боров уже приходил в себя. Помогло зелье, вовремя влитое в его пасть. «Ты поко...» Не успел он договорить, как в его пятак вонзилась дуло автомата. «Назови хоть одну причину, почему я не должен убить тебя», — поинтересовался я. «Я из дома Бивень», — выкрикнул он. «И что? Сейчас ты можешь стать трупом из дома Бивня, а твой дом станет моим врагом и будет истреблен. Поэтому я повторю свой вопрос». Раздался крик, и я увидел, как один енот с арбалетом падает на землю. Уверен, что замертво, так как с кинжалами в спине, там, где сердце, не живут. А за ним стояла Алиса. Удивило так удивило. И миг спустя девушка вытащила свое оружие и нырнула в тень, которая здесь повсюду. «Мы же в таверне. Неплохой дар. Прям как тот парень на арене. Интересно, а я не родственника там побил?» «Видимо, ты хочешь умереть», — произнес я, тыча дулом в пятак. «Нет, пощади», — запаниковала свинья. А вот телохранители его еще больше напряглись. Никто не ожидал, что лисица владеет такой страшной способностью. «Зачем?» «Заплачу, я заплачу!» «А я похож на бедняка!» Рассмеялся я и, злобно оскалившись, выпустил морозное дыхание, но слабенькое. Всем вокруг тут же стало холодно. «Апчхи!» — чихнула позади меня Алиса. «И когда успела?» «Будь здорова!» «Спасибо!» Девушка выглянула из-за моей спины и погрузилась в тень, чтобы выпрыгнуть из нее позади Борова и тут же прислонить кинжал к его горлу. «Нет, не убивайте, пожалуйста! Молю вас, я все сделаю!» — кричал свин. «Да? Тогда расскажи, что ты хотел сделать с моей женщиной?» «Мне сообщили, что здесь появилась необычная красавица с тремя хвостами, а я очень падок на необычных красавиц. Хотел выкупить!» Жиртрес с лицом, усыпанным бородавками, весь трясся, когда говорил это. Но врать боялся. Дыхание Алисы обжигало его шею, заставляя трястись от ужаса. Да уж, видимо, зачистка бандитских банд недостаточно повлияла на местных, раз есть еще идиоты, решившие связаться с медведем. Простонал я, покачав головой. После чего я злобно оскалил пасть, уставившись на свина. «Может, мне пройтись и по аристократам?» Прорядить грядку от сорняков, так сказать. Я, знаете ли, охотник по натуре. Люблю убивать и охотиться. «Нет, я все понял. Понял. Пощады!» Свин натурально ревел. Из носа рекой текли сопли. И, кажется, скоро таверна утонет в них. «К черту тебя!» — махнул я рукой. «Я люблю кристаллы и артефакты-расходники, что пригождаются в зачистке подземелий. Принесешь в мой магазин столько, насколько оцениваешь свою шкуру. А теперь проваливай». Я помахал рукой, и буквально миг спустя они все умчались. Даже раненые на одних ногах ускакали. «И часто тут так?» — поинтересовалась Алиса, вынырнув из тени и плюхнувшись на стул. «Да не очень. Но я еще новенький в этом городе», — пожал я плечами. «А в чем суть конфликта?» «В тебе. Слишком уж ты хорошенькая». Девушка вдруг закрыла лицо руками, так и сидела с минуту, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Ты в порядке?» «Почти. Успокоилась. Минутку еще». «Хех, у нее такой забавный голос в этот момент». И, кажется, комплименты для нее это пока слишком непривычно. Значит, во мне проблема. Она раздвинула пальцы, позволяя глазам освободиться из заточения, и уставилась на меня. Он услышал, что тут красивая треххвостая лисица, и пришел посмотреть. Увидев тебя, захотел забрать себе. Я оказался против, и с пафосом и максимальной жестокостью доказал ему, ну и всем вокруг, что не стоит со мной связываться. Алиса же вновь издала странный звук, закрылась и вновь начала покачиваться. Я же заказал еще эля и ребрышек. Народ же в таверне постепенно испарялся. Видимо, не верили, что Боров не вернется отомстить. А он взял и не вернулся. Не знаю, или меня испугался, или Алису. Либо же феодал настучал ему по бивням. Собственно, плевать. Но авторитет все же нужно создавать себе. Желательно такой, чтобы никто не смел лезть ко мне и моим людям. Вскоре девушка пришла в себя и с огромным аппетитом накинулась на еду. Не забывала и про Эль. Ну, а вскоре мы наелись, и пора было уходить. «Это много!» — удивилась курица, получив от меня оплату. «Из-за нас вы потеряли клиентов и понесли убытки, так что я компенсирую вам это», — улыбнулся я и покинул заведение. «Еще вернусь сюда». Дальше мы просто гуляли по городу. Настроение у Алисы было чудесным, и она разговорилась. А еще много комментировала местных зверолюдей, да и о себе немного рассказала. И да, тот парень, которому я сломал руку, оказался ее младшим братом. «Подожди, вы ставили против него?» — удивился я. «Ты перебил отряд наемников голыми руками. Мы, конечно, верили в Артура, но шанс его победы был крайне низок», — уверенно заявила девушка. «И да, мы столько денег заработали, что неприлично называть такие суммы. Хе-хе. «Боюсь, дальше коэффициент будет существенно ниже», — подметил я, смотря на девушку рядом. «Сейчас мы ехали в карете на жуке. Устроить это было легко. Перехватил на дороге карету, заплатил, и вот мы катаемся по красивым местам города». «Ниже не равно нулю», — заулыбалась она. «Вот только отец просил узнать, справишься ли ты с противниками выше 5-го ранга». «6-й — да, 7-й — возможно, но будет очень тяжело». «Спасибо». Она мило улыбнулась, и даже взгляд выглядел живым, а не как обычно, словно она мертвая рыба. Мы гуляли до вечера. Но что здесь вечер, то дома ночь. Разница в 3 часа все же. И вот мы вернулись в магазин, и оттуда в мой особняк. После чего я начал переодеваться. Алиса вдруг брызнула кровью из носа и упала, перепугав меня. «Ты ранена? Что произошло?» Я приподнял ее на руки, а та все истекала кровью. «Не готово мое сердечко лицезреть, как парень передо мной оголяется», — едва живым голосом произнесла она, заставив меня подзависнуть. «В порядке я, просто техника анимешниц, кровь из носа при виде красавчиков. Перестаралась слегка». «Страшная у вас организация». «Ха, ты не представляешь, насколько!» — захихикала она, и я, положив девушку на кровать, продолжил переодеваться. Но вдруг в меня что-то прилетело, и это был лифчик. Обернувшись, увидел, как из-под одеяла выглядывает смущенное личико Алисы. «Уверена?» «Да. Сегодня был лучший день в моей жизни, и хочу, чтобы он стал еще лучше». Ее голос дрожал. Я подошел ближе, отчего она, оказалось, перестала дышать. «Тогда мне можно поцеловать тебя, и ты не потеряешь сознание?» Я слегка наклонился к ней и провел ладонью по щеке. И все. Вырубилась, перенервничала. Ну что ж, это было предсказуемо. Ладно, пусть поспит. Я же пока пройдусь по гоблинам. Сниму напряжение. А может, наоборот, повышу? Очень уж женщину хочется. Эх, а до русалок еще далеко. Особняк Кошкиных. Комната Валерии. Некоторое время назад. Девушка лежала в одной лишь пижаме на кровати, а перед ней лежал телефон, на котором виднелись лица Оксаны и Кристины. «А вот что он за человек такой? Только мы смогли получить телефоны, как этот гад недоступен!» — ворчала Кошкина. «Может, он в подземелье?» — пожала плечами рыжая. «Или отключил, а сам в объятиях женщины. Изменщик!» — добавила блондинка с очень серьезным лицом. «Этот может!» — Лера вздохнула, а за ней и все остальные, хотя и понимали, что Кристина просто шутит. «Так вот, что думаете? Ты о его сестре? Мы тут бессильны, можем лишь передать ее слова, ну и повставлять палки в колеса тигровых, чтобы ослабить их». Оксана призадумалась над своими же словами. «Саша и без нас неплохо развлекается. Слышали про то, что он учудил?» — спросила блондинка, на что рыжая кивнула, а темноволосая вопросительно посмотрела на девушку. «Оказалось, что у его рода не все отобрали. Медведевы передали городу в безвозмездное пользование множество объектов инфраструктуры и больниц, а также землю и патенты на использование их технологий. Вот только сделали это хитро, с возможностью отзыва. А еще там какие-то штрафы». «Штрафы?» — удивилась Кошкина, и рыжая пояснила. «Грубо говоря, они отдали в пользование города аэропорт, а его через 40 лет снесли и построили новый. Значит, городу придется компенсировать Медведевым все траты на строительство и обслуживание старого аэропорта. И, конечно, с учетом инфляции». «Ого, значит, Саша скоро станет богатым?» «Если его не убьют к этому времени», — рыжая скривила лицо. «Но да, денег он получит гору». «Плюс земли. Слышала, он сразу же аренду поднял во много раз, и, по сути, треть города стоит на его земле», — добавила блондинка. «Эх, из-за этих Борисовых уродов мы не можем вернуться в академию, а родня не хочет связываться, мол, нет выгоды», — проворчала Кошкина с обидой на лице. «Их крышуют тигровы, просто так их не взять», — заявила блондинка, всех удивив. «Вот почему они такие наглые и безбашенные», — вдруг осознала Лера, а Оксана вновь задумалась. «Блин, а с Сашей все будет в порядке?» «Забыла, что сама говорила», — рассмеялась Оксана. «Круче него только яйца. Однако есть кое-что, с чем мы можем помочь ему прямо сейчас. Уверена, ему понравится. Так, слушайте, что нужно делать».